Глава 12. Сев в свою машину, я тут же набрала данный мне Софьей номер и очень обрадовалась, когда услышала в трубке женский голос. «Здравствуйте, это Нина?» — спросила я. «Да», — раздалось в ответ. «Простите, а вы кто? Мне ваш голос не знаком. Меня зовут Татьяна Ивановна. Я частный детектив. А ваш номер дала мне Софья Белова», — объяснила я. «А, Сонечка!» Голос Нины потеплел. «Но зачем?» «Дело в том, что меня очень сильно интересует Марина Носова, с которой вы вместе снимали квартиру». «Я не буду говорить на эту тему», — отрезала она и положила трубку. «Вот те раз». Растерянно подумала я, сидя как дура с телефоном в руке. «С чего бы это такая агрессивность? Но раз уж на то пошло, это может значить только одно. Мне не есть что скрывать». Я злорадно пообещала. «Ничего, голубушка, ты у меня соловьем запоешь». Убрав телефон, я завела машину и поехала к Кирьянову, который, едва взглянув на меня, сразу же все понял и ехидно спросил. «Ты чего, топор войны открыла?» В ответ я только раздраженно фыркнула, но никак не утихомиривался. Глаза искры мечут, изо рта — пламя, из носа — дым, а из ушей — пар валит. «А еще я сейчас кусаться начну», — пригрозила я и налила себе кофе. «Ну вот», — удовлетворенно заметил он. Теперь картина, вышедшая на тропу войны Ивановой, приобрела свою завершенность. «Киря, мне не до смеха», — серьезно сказала я. «И раз ты здесь, то тебе нужна помощь», — понятливо покивал он. «Точно, я свидетельницу нашла. Она, дрянь такая, говорить со мной отказывается», — буркнула я. «Погоди», — сказал Володя и принялся усиленно что-то искать в ящиках своего стола, приговаривая при этом. «Сейчас, сейчас, где-то у меня тут был пыточный набор. Навьё, муха не сидела». «Володька», — рявкнул я, и он, наконец, успокоился, сел прямо и потребовал. «Говори, что сделать надо. На Покровском базаре есть такой Георгий Эстрадзе. У него, по некоторым данным, там неплохой бизнес, и еще есть магазин. Видимо, тоже в Покровске. Нельзя ли ему внятно объяснить, что для его же собственного блага его благоверной нужно быть со мной максимально откровенной?» — попросила я. «Запросто», — охотно отозвался Кирьянов. «Мы же такие крутые, что и фонарный столб можем на 15 суток посадить. А уж найти прореху в бизнесе — пара пустяков. Ты посиди пока, остынь от своего праведного гнева, а я к начальнику управления пойду. Он же тоже заинтересован в успешном завершении твоего расследования». Он вышел, а я сидела, пила кофе и думала, что я еще могу сделать, кроме как поговорить с Ниной. Есть ли у меня еще за что зацепиться? И оказалось, что она — мой последний шанс. Если по каким-то причинам разговор сорвется, то мне придется совсем кисло. Вернувшийся Кирьянов хитро подмигнул мне и многообещающе сказал: «Иди домой и жди звонка. Думаю, что к вечеру твоя свидетельница сама к тебе прибежит. Начальник при мне Покровских настропалил, и они этому Страдзе такую проверочку устроит, что он гиену к тебе сам привезет и сдаст с рук на руки». «Спасибо тебе, Володя», — искренне поблагодарила я. «Брось, Танька», — отмахнулся он. «Свои же люди. Чего считаться?» Приехав домой, я первым делом вставила в диктофон чистую кассету и, как следует замаскировав его, поставила на кухне так, чтобы все нормально было слышно. А потом сделала себе кофе. Я села было в кресло, чтобы с удовольствием выпить вышеуказанный кофе. Но мое блаженство длилось недолго, потому что нетерпение жгло меня раскаленным железом. Так что я почти тут же вскочила и начала мерить шагами квартиру. Нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Прошло полчаса. Час. А звонка ни в дверь, ни по телефону все не было. Я взвинтила себя настолько, что уже буквально плевалась кипятком, как закипевший чайник. Чтобы хоть чем-то себя отвлечь, я включила телевизор. Но первая же рекламная пауза привела меня в такое бешенство, что я выключила его от греха подальше, а то еще разобью чего доброго. Попытка читать тоже успехом не увенчалась. И я только что не завыла. Решив узнать, чем закончится мое расследование, я бросила кости. И увидев 4 плюс 18 плюс 27, удовлетворенно рассмеялась, потому что этот расклад обещал мне, что все тайное рано или поздно станет явным. Звонок в дверь раздался через 3 часа, и я сначала даже вздрогнула, а потом глубоко вздохнула, чтобы успокоиться, и пошла открывать. На лестничной площадке стояла высокая, очень красивая и дорого одетая грузинка. Вся в бриллиантах. Впрочем, это у них такая национальная одежда. И я не стала заострять на этом внимание. А вот ее заплаканные глаза сказали мне намного больше. Видно, дома ей пришлось пережить неслабый скандал. «Я Нина Страдзе», — сказала она. «Вы мне сегодня звонили». «Проходите, Нина», — пригласила я. «Сейчас я кофе сделаю, и мы с вами побеседуем. Давайте лучше побыстрее поговорим, а то меня муж на улице ждет», — отметила она. И я поняла, что менты постарались на славу. «Одно другому не мешает. Пойдемте на кухню, и пока я буду готовить кофе, вы начнете рассказывать», — предложила я. Я провела ее на кухню, где она обреченно уселась на стул и спросила. «Что вы хотите узнать?» «Все. С самого первого дня вашего знакомства», — исчерпывающе ответила я. И, беря кофемолку, незаметно нажала клавишу диктофона. А потом сказала. «Если вы курите, то пожалуйста». «Нет-нет, что вы?» — воскликнула она и, вздохнув, начала рассказывать. «У вас тут в России думают, что раз ты грузин, то у тебя много денег. А это совсем не так. Я из Аджарии, и семья у нас совсем не богатая. Я сначала медучилище кончила, а потом уже в институт собралась поступать. Только у нас в Грузии это очень дорого. Вот мы с папой сюда и приехали. Остановились мы у родственников. Они к тому времени уже справки навели. И мы знали, кому и сколько дать. Так что в институт я поступила, а вот жить у них не могла. Одно дело остановиться, пусть даже на месяц. И совсем другое — на 6 лет. В общежитие я идти тоже не хотела. Да и папа мне не позволил бы. Нравы там, знаете ли, те еще. Вот мы с папой стали искать среди студентов кого-нибудь, с кем я могла бы на паях снять комнату. Тут к нам родители Марины и пришли. «А что они с собой представляли?» — спросила я, вертя ручку кофемолки. Отец у нее был тогда заместителем начальника городского ГАИ, а мать в торговле работала. У нее был торгово-закупочный кооператив, — ответила она. «Понятно», — хмыкнула я. «Оба, можно сказать, при деле и при деньгах». «Да, они богатые люди были», — согласилась она. «Вот они и предложили нам такой вариант. Они снимают однокомнатную квартиру для своей дочери, а я там буду жить вместе с ней, совершенно бесплатно». «С чего бы это вдруг такие подарки?» — удивилась я. «Так они предварительно узнали, что я медсестра, а дочь у них очень больная. И они хотели, чтобы я за ней ухаживала. Уколы делала, следила, чтобы она таблетки принимала. Ну и по хозяйству помогала», — объяснила она. «Иначе говоря, домработница и сиделка в одном флаконе», — кивнула я. «И вы согласились?» «Мы с папой познакомились с Мариной». «Подумали, и да, согласились», — вздохнула Нина. «Чувствую я, что вам там нелегко пришлось», — поняла я. «Еще как!» — воскликнула она. «Марина была очень капризной и избалованной. Никогда ничего за собой не убирала и не стирала. Готовить даже и не пыталась. У них там в Пензе домработница была. Вот она ничего и не умела, да и учиться не хотела». «Чем же она занималась? Учебой?» — спросила я. «Да нет», — отмахнулась Нина. «Она по моим конспектам училась. На практические занятия, правда, ходила, но... Понимаете, ей это было совсем неинтересно. Она вообще была очень вялая, апатичная. Сидит перед телевизором и смотрит его весь день. А спросишь ее, что она видела или слышала, так она уже и не помнит ничего». «Один человек назвал ее сонной осенней мухой», — добавила я. «Она такой и была», — подтвердила Нина. «Но что-то же ее в жизни интересовало?» — полюбопытствовала я, отрывая взгляд от турки, которой уже поднималась шапка пенки. «Не что, а кто?» «Виктор Чернов», — ответила она и отвела глаза. «Вот как?» — воскликнула я и тут же услышала угрожающее шипение. Кофе спасти я успела. Очень медленно, потому что мне нужно было время, чтобы прийти в себя. Я разлила его по чашкам и только затем села за стол. Конечно, я ожидала чего-то подобного, но когда это прозвучало, то произвело эффект громового раската. «И в чем же выражался этот ее интерес?» — наконец спросила я. «В том, что она могла только о нем разговаривать. о чем бы я ни заводила речь, все в конце концов сводилось к нему. Она могла часами рассказывать, что он ее в детстве во дворе от хулиганов защищал, как они вместе в школу ходили, как она его после уроков ждала, чтобы они могли вместе вернуться, как она ему в армию писала, а он ей отвечал, печально говорила Нина. «У них были какие-то отношения?» – спросил я. «Конечно, нет». Даже помотала головой она. Самым светлым ее воспоминанием было то, как он ее в щеку поцеловал, когда в армию уходил. Он к ней относился как к младшей сестренке, и все. Она была в него влюблена по уши. Когда его родители с ее отцом и матерью ему что-то передавали, и он должен был прийти, она места себе не находила. Металась по квартире как ненормальная. Плакала, смеялась. «Почему же она никак не показывала свою любовь?» – удивилась я. «Так мать ей всегда, когда приезжала, говорила, что порядочная девушка не должна навязываться парню, что он сам должен проявить свой интерес к ней. Да и тетя Тая». «Таисия Петровна Скворцова?» – чуть не подскочила на месте я. «Да, она». Нина удивленно на меня посмотрела. «Вы ее знаете?» «Слышала». Сквозь зубы процедила я. «Она что, тоже к ней приходила?» «Родители Марины каждые выходные приезжали. А тетя Тая раза 2-3 в неделю обязательно заходила, и они все время говорили о Викторе. И тетя Тая постоянно повторяла ей, что никуда Виктор от нее не денется, что нужно быть терпеливой и ждать. А уж они ей помогут. И тогда Виктор обязательно на ней женится. Она к Марине вообще как дочери относилась, заботилась о ней. Только другим людям эта ее забота таким боком вышла, что гореть ей в аду за ее старания», – зло бросила я. И спросила, «Почему Марина институт бросила? То, что она приехала сюда только из-за Виктора, я уже поняла. Но ведь ему было еще полгода учиться. Что же тогда случилось?» Нина уткнулась в чашку и мелкими-мелкими глотками пила кофе. «Нина!» – громко и требовательно произнесла я. «Что тогда случилось?» Она долго молчала, но, наконец, сказала. «Где-то 10 или 11 декабря. Я уже не помню точно. У нас в институте был смотр художественной самодеятельности. И мы пришли туда с Мариной. Она вообще никуда без меня не ходила. И там она увидела Виктора с девушкой», — медленно говорила она. «Ей стало плохо. И мы тут же ушли. Я даже такси взяла, чтобы быстрее домой добраться. Там я сделала ей укол. Заставила выпить таблетки, и она уснула. На следующий день я ушла на занятия. А когда вернулась, ее дома не оказалось. Я очень испугалась, потому что она была в таком состоянии, что ее нельзя было оставлять одну. Я бросилась ее искать. И уже вечером нашла ее в больнице, у тети Таи. Та ногу сломала и в стационаре лежала. Тетя Тая позвонила нам, когда это с ней случилось. Так что мы знали, где она. Привезла я Марину домой. Она только твердила всю дорогу: «Ненавижу» и «Не отдам». А потом в нее словно бес вселился. Утром куда-то уходила и только вечером возвращалась. Я пыталась узнать у нее, куда она ходит, где бывает. Но она сначала отмалчивалась. А когда ей это надоело, заявила мне, что я за ее счет живу и нечего мне лезть не в свое дело. Она тогда и уколы себе делать больше не позволяла, и таблетки пить перестала. Такая нервная была, возбужденная. Спала плохо. Все время ворочалась. Вскрикивала или вообще вставала. И на кухню уходила. Рыдала там. И смеялась. В общем, плохо с ней было. В тот день я пришла из института и смотрю. В комнате все разбросано. На кухне тоже. Кофе на столе рассыпан. Я очень удивилась, потому что держала зерна в такой банке с притертой пробкой. Начала ее искать. Но нигде не нашла. А в мусорном ведре она замолчала и отвернулась. Лежал пустой флакон из-под уксусной эссенции. Вздохнув, закончила за нее я. «Да», — по-прежнему отвернувшись, подтвердила она. Марина тогда совсем поздно вернулась и прямо с порога мне на шею бросилась. Она кричала. «Я убила ее! Я ее победила! Теперь он мой!» Я ее кое-как спать уложила. А сама ее родителям позвонила. Я им вообще-то каждый день звонила и рассказывала, как она. А за это мне разрешалось домой в Грузию звонить. Они на следующий день очень рано приехали, и я им все рассказала. Они ее тоже забрали и в Пензу увезли. Вот и все. Она повернулась и посмотрела мне в глаза. И взгляд ее был полон боли и печали. «Почему же вы в милицию не заявили?» — спросила я. «Я, конечно, не врач, но судебную медицину в юридическом проходила. Она же явно не подсудная, ваша Марина. Что у нее было? Шизофрения? Маниакально-депрессивный психоз с навязчивыми состояниями? Она же потому как сонно и ходила, что все время на транквилизаторах была. Так какой у нее диагноз?» «Шизофрения», — тихо ответила Нина. «Пока отец Марины ходил ее документы из института забирать, ее мать мне все рассказала. Марина у них единственный ребенок. И они, рано узнав о ее диагнозе, начали ее лечить. Но что можно сделать в этом случае? Кардинально? Ничего. Они все годы скрывали ее болезнь, а сами всячески ее оберегали и баловали, только чтобы обострений не было. А она в Виктора по уши влюбилась, жить без него не могла. Навязчивая идея, — кивнула я. Когда он в Тарасов учиться уехал, Марина ему писать начала, — продолжала тем временем Нина. Он ей сначала отвечал, а потом все реже и реже, а там и совсем перестал. Она чуть по потолку не ходила. Пыталась жизнь самоубийством покончить. Еле-еле они тогда с ней справились. Не дай бог, кому бы это стало известно. А когда она школу окончила, потребовала, чтобы ей тоже устроили поступление в его же институт. Куда им деваться было? Вот они и расстарались. Благо, деньги были. И меня наняли, чтобы я за ней ухаживала. Только тогда они мне о шизофрении ничего не сказали, а объяснили ее состояние тем, что она перезанималась, когда выпускные сдавала. Я, правда, сразу же начала подозревать, что у нее что-то с психикой. Я же ведь все-таки медсестра, и в лекарствах, которые они для нее постоянно привозили, быстро разобралась. И что же они пообещали вам за ваше молчание? Или вы не поняли, что Марина совершила преступление? — спросила я. «Но согласитесь, что преступление она могла и выдумать», — возразила мне Нина. «При такой болезни чего только не бывает». «Так нужно было все-таки проверить, а вдруг в городе действительно было совершено преступление с применением уксусной эссенции. А оно было совершено. И чисто случайно его жертвой стала не та девушка, которая была с Виктором, а совершенно посторонняя женщина, которая ослепла и руки на себя впоследствии наложила. Вы понимаете, что совершенно невинный человек за вашу предобрую Марину в колонии ни за что, ни про что несколько лет отсидел? А вот ей бы ничего не было, потому что она ненормальная!» — гневно выкрикнула я. «Так сколько же они вам заплатили?» — уже устало спросила я. «Они оплатили мне ту квартиру до окончания учебы и взяли с меня слово, что я никогда и никому ничего не расскажу», — тихо ответила она. «И я молчала бы, если бы дело не коснулось Георгия и его бизнеса. А я очень люблю своего мужа и дорожу своей семьей. У нас 4 детей». «Бог вам судья, Нина», — вздохнула я. «Если бы вы сразу же, как только у Марины началось обострение, позвонили ее родителям, то ничего страшного бы не случилось. Они забрали бы ее в Пензу, положили в больницу или ухаживали за ней дома, как раньше, и никто бы не пострадал. Но вы испугались потерять крышу над головой и относительно безбедное существование. И решили, что справитесь со всем своими силами. Но переоценили их. И вот результат. Идите, Нина», — сказала я, вставая. «Сходите в церковь. Помолитесь, свечки поставьте, исповедайтесь. Одним словом, сделайте что-нибудь, чтобы снять с себя этот грех. Потому что и добро, и зло, совершенные нами, бумерангом возвращаются к нам же и нашим детям». «Простите меня», — попросила она и тоже поднялась. В ее голосе слышались слезы. «Мне-то вас за что прощать?» — устало возразила я. «У Бога прощения просите». Она ушла. А я выключила диктофон и начала со стервенением мыть чашку, из которой она пила. И на душе у меня было так гадко, что другой человек на моем месте напился бы. Да вот только я не любительница. Сколько же в людях подлости! Только и могла буркнуть я себе под нос. Немного успокоившись, я сделала себе свежий кофе и принялась рассуждать. Итак, все встало на свои места. Теперь я могу с чистой совестью отчитаться перед генералом Максимовым. А уж он, если захочет, пусть разбирается с Таисией Петровной Скворцовой и Мариной. Я свое дело сделала, подумала я, но тут же поправила себя. Сделала, но не до конца. Виктор-то с этой сумасшедшей мается. Ну, то, что родители Марины в угоду своей дочери на подлость пошли, это ясно. Но ради чего Скворцова так старалась? Она ведь сама по себе. Ей-то какое дело до того, что в Пензе творится? Значит, это родители Виктора или Носовой попросили ее сделать так, чтобы он ни на ком здесь не женился, чтобы сберечь его для Марины. А что, вполне может быть. Ради денег еще и не на такое шли. Тем более, что диагноза этой ненормальной никто, кроме родителей, не знал. Нет, рано мне еще на лаврах почивать. Я решительно набрала номер Максимова и спросила генерала. «Василий Васильевич, как самочувствие Анны? Ее сын больше не ленится?» «Тьфу-тьфу-тьфу», к своему огромному удивлению услышала я в ответ. «Все хорошо. И Люся сейчас с ней. Да она постоянно в клинике. А мы тут с сыном на хозяйстве остались. А вот как Анечку с малышами домой привезем, так зарегистрируются они с Васькой, а он поедет свою отставку оформлять. Я уже позвонила и попросила, чтобы они там особо не тянули». «Я рада, что у вас все хорошо», — искренне сказала я. «А что там с моей просьбой?» «Да замотался я», — извиняющимся тоном проговорил он. «Получить-то нужную информацию я получил, но у меня все руки никак не доходили вам позвонить. Записывайте. Мне тут на всякий случай все его данные прислали. Итак, с 1996 года Чернов служит на Сахалине, женат на Марине Егоровне Носовой. У них есть сын, Александр. Но проживает Виктор, по месту службы, один. А семья в Пензе. Тут есть его адрес и телефон по месту службы. Адреса и имена его родителей и жены. Вам все это надо? Обязательно, диктуйте», — попросила я и старательно все записала. «Конец-то этому делу скоро?» — спросил Максимов. Я поняла, что делает он это исключительно для проформы, потому что все его мысли сейчас явно заняты внуками, будущей свадьбой и прочими радостными событиями, которые вскоре ожидаются в его семье. «Теперь уже скоро», — уверенно пообещала я.